хорошо быть оптимистом. Стасик сидел за компьютером, когда мама пришла с работы. «Как дела, сынок?» Мама ласково потрепала Стасика за вихры. «Не скучал один?» «Ни капельки!» Бодро ответил Стасик. «Я радовался, что могу играть на компьютере сколько душе угодно!» «Все ясно!» — покачала головой мама. «Тогда, наверное, ты огорчился моему приходу. Я же не разрешаю тебе часами сидеть у компьютера!» «Нет! Я опять очень рад! Я уже по тебе соскучился!» Стасик решительно выключил компьютер. «Да и поужинать очень хочется! Ты ведь принесла что-нибудь вкусненькое?» «Молодец!» — засмеялась мама. «Ты настоящий оптимист!» «Кто-кто?» «Оптимист!» — по слогам повторила мама. «Это человек, который во всем находит хорошее, никогда не унывает!» «А тот, кто унывает, того называют пессимистом. Например, если отключили горячую воду и дома стало холодно, пессимист ноет: ох, ох, ох, я простужусь. А оптимист говорит: отлично, самое время зарядку сделать. И раз, раз, помашет руками, поотжимается и согреется. А если слишком жарко, пессимист стонет: ох, как плохо. А оптимист: ах, как приятно залезть под холодный душ, самое время закаляться. Мама на секунду задумалась. Или размораживать холодильник. А если они оба заболели? Продолжал допытываться Стасик. Пессимист, ясное дело, причитает: бедный я, несчастный. А оптимист себя подбадривает: скоро выздоровею, начну заниматься спортом и не буду болеть. А пока посижу дома, книжек побольше почитаю. И выздоравливает быстрее пессимиста. Здорово! Захлопал в ладоши Стасик. А ты, мамочка, оптимист? Конечно, улыбнулась мама. Я стараюсь никогда не унывать. Правильно, обрадовался Стасик. Значит, ты не очень огорчишься, что я сегодня двойку получил. Я ведь ее обязательно на пятерку исправлю. Запись осуществлена на студии детского радио. Радиотеатр. Цветной.